Единственный, кто не остался ни в выигрыше, ни в проигрыше от всей этой истории, это мистер. Впрочем, обращать внимание на такие мелочи ниже его достоинства. А я? Что я вынес из всего этого? Ну, не знаю точно. Я отделался от того, что преследовало меня долгое время. Не знаю, от чего именно. Не знаю, кто больше верил в то, что я антихрист, ожидавший трубного гласа. Консервативное крыло Белого Совета, типа вроде Моргана, или я сам. По крайней мере, для них этот вопрос временно закрыт. А что до меня? Опять же, не знаю точно. Власть никуда не делась. Соблазн никуда не делся. И, похоже, так все и останется. Что ж, поживу и с этим. Мир становится темнее с каждым днем. Все крутится быстрее и быстрее, угрожая окончательно слететь с тормозов. Сокола и соколятники уже не справляются. Но у себя, в моем уголке страны, я пытаюсь сдерживать этот водоворот. Я не желаю жить в викторовых джунглях, даже если они и пожрали его самого. Я не желаю жить в мире, где правят сильные, а слабые вынуждены прятаться. Я предпочитаю места, где все немного тише и спокойнее, где тролли не кажут нос из-под своих мостов, и эльфы не крадут детей из колыбели, где вампиры с уважением относятся к установленным рамкам, а фейри знают свое место. Меня зовут Гарри Бэкстон Копперфилд Дрезден. Можете колдовать с моим именем, за последствия не отвечаю. Когда дела принимают странный оборот, когда то, чему положено храниться во мраке, выползает на свет, когда никто больше не может помочь вам, звоните. Мое имя есть в телефонной книге. Конец книги. Сентябрь 2012 года. Текст читала Аннет.